Недоброе дело. Пройдет. Ответа нет. Сторож не видит ничего, но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит, что кто-то идет впереди него по аллее. Мартовская ночь, облаченная и туманная, окутала землю, и сторожу кажется, что земля, небо и он сам со своими мыслями слились во что-то одно громадное, непроницаемо черное. Идти нужно только ощупью. «Кто идет?» — повторяет сторож, и ему начинает казаться, что он слышит и шепот, и сдержанный смех. «Кто тут?» «Я, батюшка!» — отвечает старческий голос. «Да кто ты?» «Я? Прохожий? Какой такой прохожий?» Сердито кричит сторож, желая замаскировать криком свой страх. «Носит тебя здесь нелегкое. Таскаешься леший ночью по кладбищу». «Нечто тут кладбище. А то что же? Стало быть, кладбище. Не видишь?» «Ох, ох, ох, царица небесная!» Слышит старческий вздох. «Ничего не вижу, батюшка, ничего. Ишь, темень-то какая, темень. Сгинь, видать. Темень-то, батюшка. Ох, ох, ох. Да ты кто такой?» «Я странник, батюшка. Странный человек. Черти такие полуночники. Странники тоже. Пьяницы», — бормочет сторож успокоенный тоном и вздохами прохожего. «Согрешишь с вами. День детской пьют, а ночью носит их нелегкое. А словно как будто я слыхал, что тут ты не один, а словно вас двое-трое». «Один, батюшка, один. Как есть один. Ох, ох, ох, грехи наши». Сторож натыкается на человека и останавливается. «Как же ты сюда попал?» — спрашивает он. «Заблудился человек хороший. Шел на Митриевскую мельницу и заблудился». «Эва, не что тут дорога на Митриевскую мельницу? Голова ты баранья. На Митриевскую мельницу надо идти много левее, прямо из города по казенной дороге. Ты с пьяна-то лишних версты три сделал. Надо быть, нализался в городе? Был грех, батюшка, был. Истину был, не стану греха таить. А как же мне теперь-то идти? А иди все прямо и прямо по этой аллее, пока в тупик не упрешься. А там сейчас бери влево и иди, пока до все кладбище пройдешь, до самой калитки. Там калитка будет. Отопри и ступай с Богом. Гляди, в ров не упади. А там за кладбищем иди все полем, полем, полем, пока не выйдешь на казенную дорогу». «Дай Бог здоровья, батюшка. Спаси, Царица Небесная, помилуй, а то проводил бы добрый человек. Будь милостив, проводи до калитки. Ну, есть мне время, иди сам. Будь милостив, заставь Бога болеть. Не вижу ничего, не видать зги, ни синь пороха, батюшка. Темень-то, темень, проводи, сударик». «Да есть мне время провожаться. Если с каждым нянчиться, то этак не напровожаешься. В ресторане проводи, я не вижу и боюсь один кладбищем идти. Жутко, батюшка, жутко. Боюсь, жутко, добрый человек». «Навязался ты на мою голову», — вздыхает сторож. «Ну ладно, пойдем». Сторож и прохожие трогаются с места. Они идут рядом, плечо о плечо, и молчат. Сырой пронзительный ветер бьет им прямо в лица, и невидимые деревья, шумя и потрескивая, сыплют до них крупные брызги. Аллея почти сплошную покрыта лужами. «Одно мне невдомек», — говорит сторож после долгого молчания. «Как ты сюда попал? Ведь ворота на замок заперты. Через ограду перелез, что ли? Ежели через ограду, то старому человеку этих и занятие последнее дело». «Не знаю, батюшка, не знаю. Как сюда попал, и сам не знаю. Наваждение. Наказал Господь. Истинно, наваждение лукаво попутал. А ты, батюшка, стало быть, тут в сторожах? Сторожах. Один на все кладбище?» Напор ветра так силен, что оба на минуту останавливаются. Сторож, выждав, как ослабеет пары ветра, отвечает: «Нас тут трое, да один в горячке лежит, а другой спит. Мы с ним чередуемся». «Так, батюшка, так. Ветер-то, ветер какой! Чай покойники слышат. Гудет, словно зверь лютой. Ох, ох, ох. А ты сам откуда? Издалече, батюшка. Вологодский я дальний. По святым местам хожу, за добрых людей молюсь. Спаси и помилуй, Господи. Сторож ненадолго останавливается, чтобы закурить трубку. Он приседает за спиной прохожего и зажигает несколько спичек. Свет первой спички, мелькнув, освещает на одно мгновение кусок аллей справа. Белый памятник с ангелом и темный крест. Свет второй спички, сильно вспыхнувший и потухший от ветра, скользит как молния по левой стороне, и из потемок выделяется только угловая часть какой-то решетки. Третья спичка освещает и справа, и слева белый памятник, темный крест и решетку вокруг детской могилки. «Спят покойнички, спят родимые», — бормочет прохожий, громко вздыхая. «Спят и богатые, и бедные, и мудрые, и глупые, и добрые, и лютые. Всем им одна цена. И будут спать до гласа трубного. Царство им небесное, вечный покой. Теперь вот идем, а будет время, когда и сами лежать будем», — говорит сторож. «Так, так, все будем. Нет того человека, который не помрет. Ох, ох, ох, дела наши лютые, помышления лукавые. Грехи, грехи. Душа моя окаянная, ненасытная, утроба чревоугодная. Прогневал Господа, и не будет мне спасения ни на этом, ни на том свете. Завяз грехи, как червяк в землю. Да, а умирать надо. То-то, что надо. Страннику чай легче помирать, чем нашему брату», — говорит сторож. «Странники разные бывают. Есть и настоящие, которые богоугодные, блюдут свою душу, а есть и такие, что по кладбищу ночью путаются, чертей тешут, да. Иной, который странник, ежели пожелает, хватит тебя по башке топорищем, а из тебя и дух вон». «Зачем ты такие слова?» «А так, ну вот, кажись, и калитка, она и есть. Отвори-ка, любезный». Сторож ощупью отворяет калитку, выводит странника за рукав и говорит: «Тут и конец кладбищу. Теперь иди все полем и полем, покеда не упрешься в казенную дорогу. Только сейчас тут межевой ров будет, не упади. А выйдешь на дорогу, возьми вправо и так до самой мельницы». «Ох, ох, ох, ох, ох», — вздыхает странник, помолчав. «А я теперь так рассуждаю, что мне незачем на Митриевскую мельницу идти. За каким лешим я туда пойду? Я лучше, сударик, здесь с тобой постою». «Зачем тебе со мной стоять?» «А так, с тобой веселей». «Тоже нашел себе весельчака. Странник ты, а вижу, любишь шутки шутить». «Известно, люблю», — говорит прохожий, сипло хихикая. «Ах ты, милый мой, любезный, и чай долго теперь будешь вспоминать странника?» «Зачем мне тебя вспоминать?» «Да так, обошел я тебя ловко. Я что, я странник? Я вовсе не странник». «Кто же ты?» «Покойник, из гроба только что встал. Помнишь слесаря Губарева, что на масляной завесился? Так вот, я самый и есть Губарев». «Ври больше». Сторож не верит, но чувствует во всем теле такой тяжелый и холодный страх, что срывается с места и начинает быстро нащупывать калитку. «Постой, куда ты?» — говорит прохожий, хватая его за руку. «Ишь ты какой! На кого же ты меня покидаешь?» «Пусти!» — кричит сторож, стараясь вырвать руку. «Стой! Или стоять и стой! Не рвись, пес поганый! Хочешь в живых быть, так стой, молчи, пока я довелю! Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня издох, паршивый! Стой!» У сторожа подгибаются колено. Он в страхе закрывает глаза и, дрожа всем телом, прижимается к ограде. Он хотел бы закричать, но знает, что его крик не долетит до жилья. Возле стоит прохожий и держит его за руку. Минуту три проходит в молчании. «Один в горячке, другой спит, а третий странников провожает», — бормочет прохожий. «Хорошие сторожа, можно жалованье платить». «Нет, брат, воры завсегда проворнее сторожов были. Стой, стой, стой, стой, не шевелись». Проходит в молчании 5-10 минут. Вдруг ветер доносит свист. «Ну, теперь ступай», — говорит прохожий,